Shirupa Mangali Pada Shemore Sampada Shemore Bhajana Ujjana Shirupa Mangali Pada Thank you. Достигшим самореализации и именуется йогом, мистиком, когда он полностью доволен своим положением, благодаря приобретенным знанию и пониманию. Такой человек достиг духовного уровня и полностью владеет собой. Он не видит различия между галькой, камнем и золотом. Человек считается достигшим самореализации и именуется йогом, мистиком, когда он полностью доволен своим положением, благодаря приобретенным знанию и пониманию. Такой человек достиг духовного уровня и полностью владеет собой. Он не видит различия между галькой, камнем и золотом. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. никто не в состоянии. Книжное знание без постижения высшей истины бесполезно. Это утверждается в следующем стихе. Атакшри Кришна Намади Набхавид Грахьям Индрия Сивон Мукхехи Джива Дау Своям Эвас Пхурат Ада. Никто не в состоянии понять трансцендентальную природу имени, формы, качества и различия Шри Кришны посредством своих чувств, оскверненных материалистическими восприятиями. Только после того, как человек духовно обогащается трансцендентальным служением Господу, имя, форма, качество и игры Господа раскрываются ему. Бхакти Расамрита Синху 1.2.234. Бхагавадгита есть учение о сознании Кришны. Никто не может обрести такое сознание, просто будучи сведущим в мирской науке. Это удается только тем счастливым людям, которые могут общаться с личностью, пребывающей в чистом сознании. Человек в сознании Кришны обретает знание милостью Кришны, ибо он находит удовлетворение в чистом преданном служении. Благодаря этому знанию человек достигает совершенства, он тверд в своих воззрениях, тогда как имеющий обычное академическое знание легко сбивается с толку и обманывается кажущимися противоречиями. Тот, кто достиг самоосознания, действительно контролирует себя, ибо он полностью отдался на волю Кришны. Такой человек трансцендентален, так как он не имеет никакого отношения к мирской учености. Для него мирская наука и умственные спекуляции представляют небольшую ценность, нежели галька или камень, тогда как другие люди приравнивают их к золоту. Гьянам вигьяна триптатма кутастхо виджитендрия Юкта итьючьяте йоги самалоштрашма канчанаха. Человек считается достигшим самореализации и именуется йогом, мистиком, когда он полностью доволен своим положением, благодаря приобретенным знанию и пониманию. Такой человек достиг духовного уровня и полностью владеет собой. Он не видит различия между галькой, камнем и золотом. Омагьян Гимирандхасья Гьянанджана Шалакия Чакшур Унмиритам Йена Тайшмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Дхапитам Йена Бутале Свайам Рупам Канамахьям Дадати Свападантикам Панчакалпатарурьяшча Крипасиндхья Ивача Патитанам Паванибьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, Кришна здесь объясняет, кто же такой человек, достигший самореализации, йог. Что вообще называется человек самореализованный? Говорится, что первое качество самореализованной личности, он полностью доволен своим положением. Мы можем думать, что это относится к положению должности. Что я вот доволен тем, что я вот на должности на какой-то стою. А вот кто-то недоволен, что он стоит на такой должности. Значит, я самореализованная личность. Я доволен своей должностью. Я доволен своим носом, своими ушами или еще чем-нибудь. Своим лотерейным билетом. Я доволен своим гаражом, мне больше не надо другого гаража. Поэтому Шрила Прабхупада всегда каждому стиху дает комментарий, чтобы мы могли понять, что же такое. Что же такое удовлетворение. И вот здесь Шрила Прабхупада начинает с первого предложения. Книжное знание без постижения высшей истины бесполезно. Как же можно постигнуть истину? Как можно постигнуть истину? Кришна говорит, понять меня можно только через чистое преданное служение. Как можно вообще узнать, что такое истина и как узнать истину? Кришна говорит Арджуне: «Тадвитхи пани пратина пари прашнена севая, упадакшьянти тем гьяна гьянина штатва даршинага». Обратись к истинному духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Ибо самореализованные души, и вот здесь говорится о самореализации, ибо самореализованные души видят истину и могут ее дать тебе. Самореализованные. Кто же такие истинные, кто же такой истинный духовный учитель? И здесь говорится, человек считается достигшим самореализации и именуется йогом, когда он полностью доволен своим положением. Каким же положением? Своим положением слуги Господа. Он находится в полной зависимости от Кришны. Что бы он ни делал, он во всем полагается только на Кришну. И действует только под его покровительством, только под его руководством. И Кришна говорит: «Читаса сарва кармани маи саньяси матпарат будхи вагаму пашритья матчитакса татам бава». Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня. И действуй только под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавая меня полностью. Что значит, что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня? То есть делай только то, что меня удовлетворяет. Никогда не делай ничего, что не связывает тебя со мной. И действуй только под моим покровительством. То есть надейся только на то, как я это воспринимаю. Действуй только, ищи только моего покровительства, не ищи прибежище в чем-то другом. Надейся только на меня. То есть исполняй только то, что связано со мной, то есть то, что связывает со мной. И надейся на мое покровительство. То есть о чем говорит Кришна? Не страшись ничего. Что я не знаю, или что я не вижу, в чем ты нуждаешься, или что-то сейчас с тобой произойдет. Не беспокойся ни о чем. И Кришна говорит: так преданно служа мне. Кришна даже объясняет в Бхагавад-гите, что такое преданное служение. Потому что мы иногда читаем, что такое преданное служение, не можем понять, что же такое преданное служение. И Кришна говорит: вот так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Насколько человек предается мне, в соответствии с этим я награждаю его. И Шрила Прабхупада пишет: книжное знание без постижения высшей истины бесполезно. Никто не в состоянии понять трансцендентальную природу имени, формы, качеств и развлечений Шри Кришны посредством своих чувств, оскверненных материалистическим восприятием. Только после того, как человек духовно обогащается трансцендентальным служением Господу, имя, форма, качество и игры Господа раскрываются ему. И Шрила Прабхупада объясняет, что же такое преданное служение. Что все это академическое знание, вся эта институция. И вот несколько лет назад мой гуру Махарадж мне сказал: не проповедуй сознание искон, проповедуй сознание Кришны. И вот в этот раз, когда я встретился с ним, я спросил его: дорогой гуру Махарадж, вот скажите мне, вот вы мне когда-то дали указание проповедовать сознание Кришны, а не сознание искон. И опираясь вот на ваше это указание, я вижу, так успешно проповедь проходит. Я вижу, что люди так привлекаются. И мой гуру Махарадж стал говорить о том, что мы не должны проповедовать какой-то институт, где все будут получать академическое знание по бхакти-йоге. Будут получать вот это книжное знание, что такое преданность, книжная любовь, книжная преданность, ритуалистическая жизнь и так далее. То есть если в основе этого института и цель этого института не предание Кришне, то есть не совершение чистого любовного преданного служения, то весь этот институт, он не имеет никакой ценности. С его администраторами, с его таким подчинением. И люди поднимаются по ступеням академического знания, получают какие-то сертификаты, то... Но если за этим не стоит абсолютная истина и постижение природы абсолютной истины, то есть если человек через это знание не получает понимания. Почему не получает? Потому что он не совершает читаса сарва кармани маи саньяси матпарах. Будхи-йогам упашридьям адчитакшататам бава. Прабхупада пишет, будхи-йога и бхакти-йога, между ними нет никакой разницы. Будхи означает разум. Одухотворив свой разум, человек может стать йогом. Йога означает связь, то есть связаться с Кришной. И тогда форма, качество, игры Господа раскрываются ему. Именно тогда они раскрываются. И Кришна говорит, я есть знание, память и забвение. И здесь начинается с этих слов. Гьяна вигьяна. Триптатма. Гьяна — это когда мы просто получаем это академическое знание. Вигьяна — это когда мы понимаем эту суть, то есть поняли, в чем же суть этого знания, и научились применять его в жизни. Научились. То есть реализованное знание. Не просто знание, по которому мы действуем, а мы получили плод этого знания. То есть мы видим, как именно это раскрывает для нас Кришну. Если мы что-то изучаем, если мы столько много учимся, но не можем применить это знание в жизни, и если мы пытаемся его применить, это знание в жизни, и оно дает нам неправильные плоды, значит, мы просто следуем сухим книжным знаниям. То есть за этим не скрывается эта истина. Это о чем пишет Шрила Бхактивинода Тхакур. Книжники, буквоеды, фарисеи и ритуалисты. Книжники, буквоеды. Что же такое фарисеи? Что же такое книжники и буквоеды? Они знали очень хорошо священное писание. Они знали их наизусть. И они так гордились вот этим образованностью, этой религиозной образованностью. Потому что в религии тоже есть академическое знание. Духовная академия, вы знаете, да, есть? Духовная семинария. Поэтому, когда пришел Бхактивинода Тхакур, он увидел, как все погрязли в этих книжных. Это то, что произошло 2000 лет, как мы знаем по истории, когда пришел Господь Иисус Христос, и он выступил как раз против этих личностей. Они так хорошо пристроились, они цитировали Писание, они так строго следовали ритуалам, вы просто даже не представляете, как строго они следовали ритуалам. Прабхупада описывает, карма-канди, так строго следует всяким предписаниям и правилам, всяким мелочам, что ни один бхакта не сможет это сделать. Бхакти очень трудно следовать таким тонкостям. Бхакта сконцентрирован на постижении абсолютной истины и сконцентрирован на том, как удовлетворить Кришну вот этой преданностью и этим чувством любви к нему. Он развивает это чувство по отношению к Кришне, погружая в него свои чувства. И Прабхупада пишет, но есть такие, которые блуждают на колеснице своего ума. То есть развивают академическое знание и путем количества шлок, цитат, хотят показать, что они верующие в Бога. Поэтому Христос отказывается от цитат. Что он делает? Почему Бхактивинода Тхакур отказывается от санскрита и начинает проповедовать на Бенгали, рассказывая простые истории, чтобы донести суть Брахма-шабды. Это так же, как история о Нараде Муни, который пришел к Брахману, который был погряз весь в ритуалах и в цитатах, и в изучении ведической литературы. И потом пришел к сапожнику. Сапожник не знал ни одного стиха. Сапожник не знал, как ведическую литературу и эти все ритуалы. И тогда Нарада Муни, когда он услышал, помните ответы? Он сказал, что делал Господь, сказал Брахман. И Нарада Муни сказал, он слона проталкивал через угольное ушко. Он сказал, это невозможно. Ну, конечно, можно, но это очень сложно. Это так сложно. Это нужно столько времени. Когда он пришел к сапожнику, сапожник спросил тот же самый вопрос. Что делал Господь на рае? Он сказал, о, он слона пропихивал через угольник. А, ну Господь, вот дает, да он наш Господь, он всегда там всяко играет, слонов проталкивает через угольное ушко. И он прям в восторг впал. И в этом была такая простота, такой народный герой. Такой лишенный академического знания сапожник, колотящий сапоги. И Нарада Муни, он что? Он усомнился. И он решил проверить, есть ли вигьяна, есть ли реализованное знание, понимание это. А то так каждый может изобразить, о, конечно, мы верующие. И он спросил, а как ты себе это представляешь? И он не стал ему цитировать какой-то стих. Он сказал, смотри, как все просто, как же так? Ты шутишь, ты же все прекрасно знаешь, это так просто. Ты шутишь, Нарада? Ты шутишь? И он поднял с земли это баньяновое семечко и сказал, смотри, это семечко, его можно протолкнуть куда угодно. И смотри, вон баньян стоит, огромное дерево. Кришна засунул такое огромное дерево в эту семечку. Так как же он не может засунуть целого слона куда-то, превратить в это? И Нарада, он был потрясен такой простоте понимания, простоте природного восприятия. Прабхупада описывает, что люди близкие к природе, и на самом деле природа, она раскрывает нам Кришну. Поэтому вы заметьте, делаете какие сравнения? Пчела, цветок, мед, нектар. Вы посмотрите, как все связано с природой. Любые сравнения. Змеи, слоны. Везде все связывается с природой. И человек близкий к природе, и он легче понимает эти вещи. Но человек далекий от природных факторов, ему сложно разобраться, что там происходит. Поэтому он загружает себя этим академическим знанием для того, чтобы слыть знатоком. И слыть великой религиозной личностью. То есть заменить это. Когда человек не может, допустим, продвинуться в чувствах, то есть он не может поверить во что-то. Но надо верить, поскольку мы продвигаемся, надо занять какое-то положение. Человек может заменить это чем? Академическим знанием. Он не может дать людям эту веру, простую веру, просто объяснить им, что это такое. Для этого ему нужно тысячи писаний, тысячи стихов, шлок. А простые люди, смотрите, как они могут все понять. Смотри, вот этот баньян в семечко заталкивает Бог. Все, ты, конечно, заталкивает. И смотри, вот это семечко, смотри, раз, я через другое ушко протащу. Значит, целое дерево можно протащить. А как же слона? Значит, Господь может и слона засунуть в такую бибику, и вот. Даже ребенок может понять это. Поэтому Христос, он не стал следовать этому фарисейству, как читать эти стихи и эти псалмы. Он просто стал рассказывать обычные, простые, понятные вещи. То есть вигьянам реализованное знание, которое может быть воспринято любым человеком, который неважно кто он, крестьянин, колхозник, он рассказывает элементарную притчу, в которой все понимают. Каждый понимает, о чем идет речь, и как, на какое чувство и на какое качество указывается. Итак, реализованное знание, оно настолько сильно связывает живое существо с природой вещей, что человек, который на самом деле реализовал эти вещи, он очень просто может объяснять другим. И есть, вот вы заметили, есть проповедники, которые так все запутанно объясняют. Столько там всяких этого, что сложно понять, что это такое. И люди не привлекаются самим законом, не могут понять сам закон, не могут привлечься Богом. Они могут сказать, да, это очень умная личность. Вот это да, во память, во память. Вот это да, у сколько знает. А узнал ли ты-то, понял ли ты-то что-то, как работает это? Получил ли ты такое же реализованное знание, чтобы так просто объяснить человеку? Поэтому Прабхупада и начинает. Книжное знание без постижения высшей истины бесполезно. Бесполезно. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, как может человек понимать мои книги, которые не заняты распространением святого имени? Как он может меня понять вообще, о чем я здесь пишу? Человека, который в 70 лет полностью все бросил ради Кришны. Ради того, чтобы исполнить указания своего духовного учителя. И невзирая ни на здоровье, ни на жару, ни на холод, постоянно рисковал своей жизнью, своим телом, всем, что у него было, только чтобы исполнить священную волю Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы стать рупанугом, Шри Рупа Манджари Пада. Что стопы Шри Рупы Манджари стали для него единственным богатством и единственным сокровищем. Прабхупада везде описывает. Я хочу, чтобы каждый стал рупанугом. Рупанугом это значит последователем Шри Рупы Манджари. Шри Рупы Манджари. Это гопи, самая старшая гопи Манджари. Говорю, я хочу, чтобы вы распространили святое имя и это знание, чтобы каждого можно было вовлечь и каждого можно было посвятить гопи Манджари. И главой всех гопи Манджари является Рупа Манджари. Самое доверенное лицо Шри Кришны и Шримати Радхарани. Даже гопи Сакхи не имеют такого доверия, как имеет, какое доверие имеет Рупа Манджари. Она знает о всех самых интимных, о тех сторонах взаимоотношений Кришны и Радхарани, о которых не знает ни одна гопи. И она всегда допускается к этим вещам. И поскольку она знает, что в большей степени нужно Кришне и Радхе, то все обращаются к ней и говорят, как нам удовлетворить Радху и Кришну. Только ты знаешь, поскольку ты допущена до этих самых сокровенных взаимоотношений. Поэтому все хотят удовлетворить Кришну. А чтобы удовлетворить Кришну, Кришна никому не раскрывает этого, кроме Рупы Манджари. И все хотят найти милость Шри Рупы Манджари. Потому что благодаря ее стопам мы можем узнать, что удовлетворяет Кришну. Просто служа ей, мы можем удовлетворить Кришну. Потому что сделаешь то, что она сказала нам, Кришна будет удовлетворен. Итак, Шри Рупа Манджари проявляется здесь, в эту эпоху, в материальном мире, как Шрила Рупа Госвами, который пишет это великое произведение, о котором здесь как раз в этом комментарии упоминает Шрила Прабхупада. Бхакти Расамриту Синху, или то, что мы знаем под названием нектар преданности. Бхакти Расамрита. Раса. Бхакти означает любовь и преданность. Раса – это что? Взаимоотношения и вкус. Амрита. Что такое амрита? Бессмертный, вечный. Амрита. И таким образом, вечные, бессмертные, самые вкусные взаимоотношения. Самые вкусные. Он описывает Бхакти Расамрита Сингху. Самые вкусные, самые вечные взаимоотношения. Те, которые делают, как он говорит, сияют на лотосе моего сердца. То, что сияет, не то, что там в тамагуне, в темноте невежества, а то, что сияет на лотосе моего сердца. Почему он сравнивает свое сердце с лотосом? Потому что вы знаете о том, что Голока Вриндавана, она как лотос. И в центре лотоса, если рассматривать структуру цветка, смотрите, какие сравнения. Все связано с природой. Цветок лотоса, тычинки, пестик, венчик и так далее. И в центре Радха и Кришна. Маду. Маду. И пчелы. Говорится, Кришна, у него есть гирлянда Джаянти Мала. И вокруг этой гирлянды летают пчелы. Пчелы, которые ищут этот нектар. Этот нектар амриты. Бхакти Расамрита. Они ищут этот нектар преданности. Поэтому это произведение Бхакти Расамрита Синху называется «Нектар преданности». Так же, как книга Кришна в русском варианте стала называться «Источник вечного наслаждения». Потому что слово «Кришна» переводится «Источник вечного наслаждения». Все хотят наслаждаться, и вот он источник. Чем? Бхакти Расамрита. Нектар преданности. Каждый в умонастроении пчелы. Каждый ищет нектар. Они не ищут, как мухи, испражнения. Они ищут нектар. Нектар общения. Нектар общения Прабхупады. Нектар общения с преданным. Они всегда ищут нектар. Что я могу взять от этого человека, чтобы меня связало с Кришной? Они не думают, чтобы мне увидеть в этом человеке, чтобы меня не связывало с Кришной или затруднило мое продвижение с Кришной. Я ищу в этих отношениях, чтобы я мог взять полезного, не потревожив цветок. Пчела, она приходит и не тревожит даже цветок. И когда она не находит нектара, цветок все равно не обеспокоен, она улетает на другой цветок. И когда человек понимает вот эту природу взаимоотношений пчел, цветков, этого маду, маду судана, маду, мед, этот мед, пить мед с уст Кришны, говорится, флейта все время пьет мед с уст Кришны. И гопи, они говорят, какая счастливая флейта. А бамбук говорит, этот наш сын бамбук, эта флейта, он такой счастливый. он самый удачливый, поскольку Кришна никогда не расстается с этой флейтой. И более того, даже гопи столько раз не касаются его уст, сколько касается его флейта. Он говорит: боже мой, какие аскезы и что он должен был делать для Кришны, чтобы получил такое положение? Всегда быть с Кришной и всегда касаться его губ. Об этом даже мечтает Шримати Радхарани. Столько раз прикоснуться к губам Кришны, сколько раз прикасается флейта. И говорится, бамбук, он так гордится за своего сына флейту. Наш, говорит парень, знай наших бамбуковых. Так Кришна воспринимает эту преданность, когда полагаются на него. И все это академическое знание, оно становится ненужным, когда есть реализация. Когда есть реализация, человек так просто может объяснять эти вещи. Шрила Прабхупада в Бхактирасамриту Синху, он показывает просто на примерах взаимоотношения эти чувства. Он высвечивает эти взаимоотношения. Он высвечивает эти взаимоотношения. Рыцарства, страха, благоговения. Он высвечивает эти взаимоотношения просто на жизненных примерах из взаимоотношений с Кришной. Когда Кришна ушел в Двараку из Вриндавана, гопи, они испытывают такую сильную разлуку, и все жители Вриндавана, они погрузились в такое состояние, как прострации, знаете, такие, как роботы стали. Ничего их не радовало. Они приходили, они что-то делали. На самом деле все они испытывали глубокую разлуку с Кришной. И они ничего не могли делать. Они улыбались своим женам, а жены также улыбались своим мужьям. Что-то они там говорили, но никто друг друга не слушал. Все так тупо смотрели друг на друга. Потому что все только думали о Кришне. Почему он покинул Вриндаван? И тогда гопи не выдержали. И одна из гопи, Лалита. Лалита, знаете такую гопи? Лалита. Написали письмо Кришне, дали ее, и сделали из нее почтальона, и отправили ее в Двараку. И сказали: иди, Лалита. И да, это наше послание этому негодяю. Гопи так говорят, этому негодяю. Он, видимо, там возгордился очень сильно. Нужен он нам, сказали. Но обязательно это письмо ему отдай, пусть знает. Гопи, они всегда так говорят. То есть они говорят в таком пренебрежении, но в этом пренебрежении такая глубокая любовь. Глубочайшая любовь. Так же, как Шримати Радхарани, она говорит, ей говорят гопи: не ходи туда к реке, там этот негодяй Кришна. Она сказала: фу, там что-то возле реки такое черное. Что-то такое с двумя руками, ногами, с каким-то, с таким пером каким-то такое. И когда она так делает, морщится, она сама такая готова уже в обморок упасть от экстаза. Она говорит: с этой своей этой. На самом деле она проявляет такие сильные чувства. И она говорит: фу, что-то там это черное такое. Но сама она готова уже упасть в обморок от переполнивших ее чувств. Только когда она говорит, там что-то такое черное, она уже готова упасть в обморок от любви к этому черному. Она скрывает свои чувства. Они пытаются скрыть свои чувства всяко разные, начинают такие даже оскорбления в любви делать. И Лолита, она отправилась. Как она шла? Вы представляете, как шла Лолита до Двараки? Она покрыла это расстояние, она даже не заметила. И когда она пришла и вошла в Двараку, то Кришна очень сильно тосковал в разлуке по жителям Вриндавана. Сердце его все время тосковало. И поскольку жители Вриндавана тосковали по Кришне, а Кришна тосковал по жителям Вриндавана, так же, как жители Вриндавана, всех, кого видели, думали: вот и Кришна нас такой же. Вот так же они смотрели друг на друга, иногда кто-то сядет, и они вспоминали: вот Кришна, как-то мы гуляли с ним на полянке, он точно так же сидел. И они даже на друг друга смотрели, и все им напоминало Кришну. Они смотрели в небо, облака, они говорили: вот прямо наш Кришна вот такого же цвета. Они видели дерево, кору, дерево какого-то цвета, они говорят: и Кришна нас. И вот даже листья так шуршат, иногда ветер дунет, и у Кришны так же волосы шевелятся. Так шелестит его одежда. Все, что они видели, все связано было с Кришной. И они тосковали в этой разлуке. Точно так же и Кришна. Эта любовь преданных Вриндавана так сильно жгла его сердце, что он точно так же. он на кого не смотрел и думал, вот этот похож на моего друга Саддаму, этот похож, вот эта Матаджи похожа на Лолиту, вот это похож. И он точно так же всех на самом деле, кого бы он не видел в Двараке, хотя это были жители Двараки, но он всех их тоже так же воспринимал глазами Вриндавана. И его жены, 16 108 жен, когда они видели, что он все время кому-то что-то рассказывает о гопи, они очень были недовольны. Они говорят, что гопи? Что все время про этих гопи? А мы? Они не говорили этого Кришне, они боялись сказать это Кришне. Но между собой они обсуждали это, они ревновали, они завидовали. И вот одна из жен Кришны, она гуляла возле шатра Кришны, а Кришна разговаривал с Удхавой. И вдруг прибежал слуга и сказал: «О, дорогой Кришна! О, царь! О, Махарадж!» Потому что в Двараке Кришна кто? Царь. Сказал: «О, господин! О, Махарадж! Там пришла какая-то деревенская девушка и говорит, что хотела бы тебя увидеть и передать тебе какое-то срочное послание. И она при этом сказала: пусть не из себя ничего не воображает, пусть выйдет». И он сказал: «Я так возмущен, как она может так? Что сделать с ней?» Кришна сразу понял, кто такое может говорить, какая-то простая девушка. Пастушка, на русском языке она была бы доярка. Там какая-то доярка пришла и такое, представляете, кричит. В русской интерпретации так мы бы не называли пастушки. У нас пастухи и доярки есть. И вот, и Кришна, он понял, что происходит. И Кришна побежал. И Удхава, он тоже понял. Он тоже понял, что и Кришна, глаза его загорелись. И Удхава прямо так проникся этим чувством любви Кришны. Каким гопи. И он тоже вышел. И вы знаете, как люди, когда видят что-то такое хорошее происходит, они со стороны и тоже светятся. И так умиляются, они так смотрят. И так хорошо. И так. И Удхава, он тоже вышел. И Кришна увидел Лолиту и сделал такой вид. Так, наверное, я посмотрел. И Лолита, когда увидела Кришну, и она хотела броситься к нему на самом деле. Но она сдержала, еле-еле сдержала свое чувство. И так на него посмотрела. Но в сердце она уже заключила Кришну в объятии, в свое сердце. Она в сердце так сильно прижалась к Кришне и стала целовать, покрывать его поцелуями. И стала говорить ему самые лучшие слова, как она любит его. В сердце Лолиты было так. Но она не показала, что в ее сердце. И Кришна, зная, поскольку он пребывает в сердце всех, он знает все. Он подошел к ней так же, таким каменным лицом. И это каменное лицо вдруг сомнение у Лолиты началось. А не переиграла ли я? И у меня такие мысли. А вдруг он подумает, что я его не люблю? И только, но Кришна, он истинный джентльмен, он не может женщину заставлять первой выказывать свои чувства. И Кришна всегда остается Кришной, и он первым сделал шаг. Он крепко прижал ее и так жарко поцеловал ее в губы. И когда жена, одна из жен Кришны, она увидела это, она забежала в шатер.